Глава 395. Кажется, я наделал шуму. Когда животные начали выть, глаза Мэнхао заблестели. Он чувствовал их исступлённое желание заполучить пилюлю вскармливания демона. Он перевёл взгляд с пилюли на пятерых волчат, а потом резко пригнулся и нажал рукой на землю. Вокруг него на несколько дюжин метров раскрылся барьер. Он тотчас скрыл странные ци, которые могли учуять неодемоны, но не могли почувствовать практики. Но Мэнхао похватился слишком поздно. Как только поднялся барьер, с грохотом неподалёку появилось около 20 различных неодемонов. Все они были неодемонами 6-го ранга силы и поздней ступени возведения основания. Их покрасневшие глаза светились безумием, пока они летели по небу, пытаясь найти источник странного ци. К нему стремились заводчики неодемонов и попытались их успокоить. Только ближе к ночи суматоха наконец стихла. Мэнхао посмотрел на залитый лунным светом дворик и загоны для зелёных волчат. Они покрасневшими глазами смотрели на дверь. К счастью, она оказалась им не по зубам, иначе бы они её уже давно выломали в своём желании заполучить целебную пилюлю Мэнхао. Любопытно. Клан Леденящего Снега, или бывший клан Аквилария, воспитал такое количество великих драгонаров не только благодаря секретной технике драгонара, но и этой целебной пилюле. Неодемоны. Ещё в Чёрных Землях я поглотил демонический ци с помощью техники праведного дара. Вот почему женщина из Западной Пустыни приняла меня за владыку демонов. Демонический ци – материя крайне причудливая. Между всем этим должна существовать какая-то связь. Поразмыслив ещё какое-то время, он сделал несколько копий пилюли вскармливания демона и указал рукой на землю. «Праведный дар!» Заструился невидимый демонический ци, правда не очень много. Мэнхао призвал демонический ци в небольшом радиусе 300 метров. Когда демонический ци стянулся к пальцу Мэнхао, он обернулся и увидел странно смотрящих на него волчат. Выглядело так, будто восторг от появления пилюли вскармливания демона слегка поубавился, но они всё равно не сводили глаз с Мэнхао. Бормоча что-то себе под нос, он убрал целебные пилюли и снял окружающий его невидимый барьер. Он беззвучно разослал духовное сознание совершенного золотого ядра во все стороны. Не было такого неодемона или практика, кто бы мог почувствовать его духовное сознание. С ним он мог увидеть сотни неодемонов, живущих в округе. Они вели себя неспокойно, но уже не так безумно, как раньше. Интересно. Мэнхао на секунду задумался. Внезапно ему в голову пришёл очень смелый план. Он вновь поднял барьер и вытащил пилюлю вскармливания демона. С блеском в глазах он взял кружащийся у пальца демонический ци и коснулся им целебной пилюли. Для этого не требовалась алхимическая печь. С помощью невидимого алхимического пламени он соединил демонические ци и целебную пилюлю. В этот момент ночную тишину прорезал вой сотни неодемонов из соседних дворов. Они выли, несмотря на поднятый Мэнхао барьер. Уровень безумия в их вое стал ещё выше, чем прежде. Теперь выли и ревели не отдельные неодемоны, а все, кто жил в округе. В мгновение ока их рёв достиг каждого уголка племени ворона-разведчика. Поднятый ими гвалт был намного громче, чем во время появления первой пилюли. Ухай и его соплеменники непонимающе повернули головы в направлении, откуда исходил вой. Ни он, ни остальные не понимали, что происходит. Что вообще могло заставить неодемонов вести себя подобным образом? В племени ворона-разведчика один за другим просыпались люди. «Почему все неодемоны воют? Что происходит? Что творится в районе заводчиков неодемонов? Наверняка что-то случилось! Удивительно!» «Сотни неодемонов одновременно начали выть!» Но пока толпа пребывала в замешательстве, на высокой горе, которая отделяла главную часть поселения от района заводчиков неодемонов, внезапно раздался чей-то могучий рёв. Вместе с ним с горы сорвалось 5 лучей яркого света. В каждом находился неодемон несколько дюжин метров в длину, 3 зелёных волка, 1 чёрная черепаха и свирепый зелёный тигр. Мощь культивации этих 5 неодемонов равнялась поздней ступени создания ядра. Это были неодемоны 9-го ранга. Их рёв присоединился к вою сотен неодемонов, превратившись в оглушительный звук, способный достичь небес. Но на этом всё не закончилось. Внезапно среди многих членов племени ворона-разведчика на лицах вспыхнуло удивление. Их тотемные татуировки начало жечь. Связанные с ними узами нео-демоны магически появились рядом с ними, задрали головы и тоже взвыли. Такого еще никогда не случалось. Почти половина практиков племени наблюдала, как их татуировки ярко разгорались, а потом с ревом появлялись нео-демоны. «Мой древесный волк вышел из-под контроля!» «Проклятие! Мой фениксовый сокол обезумел!» «Что происходит? Почему нео-демоны так себя ведут?» Один за другим практики, связанные с нео-демонами, начали подниматься в воздух. В этот момент дюжина могучих фигур полетела с горы к нео-демонам, и из толпы послышались крики. «Это старейшины! Наконец-то они появились!» «Обычно у них полно дел. Видимо, пришлось отложить на время, чтобы разобраться во всем. События этой ночи навсегда останутся в сердцах практиков племени Ворона-разведчика. Люди в панике закричали, когда с вершины горы послышался звук, который не слышали уже очень и очень давно. С оглушительным ревом гора задрожала, словно началось землетрясение. Внезапно показалась ветка дерева, высохшую явно очень древнюю ветку окружал многовековой ци. Ветку залило мерцающее зеленое сияние, которое приняло форму 90-метрового энта. Древнее лицо энта изборождали морщины, а тело, дерево с толстой корой, покрывали высохшие листья. Очевидно, время его могущества уже давно прошло. Он прямо в воздухе издал оглушительный рев. Все практики племени ворона-разведчика со смесью изумления и недоверия смотрели в небо. Задыхаясь от нахлынувших чувств, они рухнули на колени. Вдобавок с горы вылетели еще трое человек. Культивация первых двух находилась на начальной ступени зарождения души, у последнего на средней ступени зарождения души. Они поспешили к Энту. В этот момент люди внизу узнали их. Один был гуном племени, двое других — верховными жрецами. Жрецы и гуны являлись самыми могущественными людьми племени. «Приветствую, о древесный предок!» — обратился к дереву гун, седой старик. Верховные жрецы носили длинные просторные халаты, которые практически полностью их скрывали. От каждого исходил могущественный ци, но в их глазах все равно застыл страх. Они последний раз видели древесного предка целых 2 60-летних цикла назад. Все трое сложили ладони и низко поклонились Энту. «Демон! Я чую демона!» – проскрипел гигантский Энт. Он издал очередной оглушительный рев, который лишь раззадорил воющих нео-демонов. 5 племен, некогда составлявших племя Ворона-Божества, окружили запретную зону в самом центре, практически как 5 пальцев одной руки. В этот момент в соседнем племени Ворона-Солдата все нео-демоны запрокинули головы и завыли. Племя Ворона-Солдата предпочитало атрибут металла, поэтому большинство их нео-демонов были металлическими. Летающие мечи, магические сокровища и даже гигантские железные големы. Все они тоже потеряли над собой контроль, их судьбу разделили и нео-демоны, связанные узами с членами племени. Один за другим они начали подниматься в воздух. Ко всеобщему удивлению, на вершине горы племени Ворона-Солдата внезапно вспыхнул золотой свет. Он превратился в гигантский золотой трезубец, который испускал слепящее золотое свечение и поразительные ци. «Демонический ци! Я чувствую демонический ци!» С появлением ци нео-демоны племени Ворона-Пламени, Ворона-Бойца, Ворона-Скорби тоже начали выть. В племени Ворона-Бойца появились эманации с атрибутом Земли, как вдруг земля фонтаном забила вверх, а когда осела в воздухе, осталось парить земляное озеро диаметром несколько сотен метров. В племени Ворона-Пламени в небе разгорелось море пламени, в котором виднелась пылающая черная лошадь. Ее янтарные глаза смотрели в сторону племени Ворона-Разведчика. В племени Ворона-Скорби поднялись испарения, которые обернулись облаками и дождем. К этому моменту все люди в 5 племенах – старейшины, жрецы, гуны – не могли поверить своим глазам. Подельники Манхао, патриархи стадии зарождения души, судорожно пытались сообразить, что происходит. Тем временем удивленный Манхао тоже почувствовал, насколько невероятен этот ци. «Ага, кажется, я наделал шуму». Все это время он безуспешно пытался запечатать пилюлю. Эффект не пропал, даже когда он убрал ее в бездонную сумку. Словно защитного барьера над ним вовсе не существовало. Он ясно чувствовал, что через 20 вдохов все чудовищные существа снаружи смогут определить его точное местоположение. Но тут произошло нечто еще более удивительное. внезапно возникло невероятно мощное давление.